что брак станет хорошим способом наладить с кем-то отношения. Черт, и не поспоришь ведь. Флёр прикрыла глаза. Ладно, я скажу отцу и матушке, что не имею ничего против такого договора. Но для того, чтобы мы его заключили, она внимательно посмотрела на меня. Ты должен показать, что с тобой можно считаться. Так что минимум 2 чемпионства в этом году должны быть за тобой. Как скажешь. Я кивнул Флёр и посмотрел на Пенни, которая покусывала нижнюю губу. Я с тобой вне зависимости от ее решения. Она кивнула в сторону Флёр. Ведь в отличие от нее у меня родители не имеют вообще никаких возможностей, и брак с тобой обезопасит их. Так что, только поэтому, Флёр удивленно посмотрела на Пенни. Нет, конечно, просто, семья это святое, и я не могу отрицать, что мысли о том, что мои родители будут в безопасности, сильно влияют на мое решение. Но и то, что Драко мне симпатичен, я отрицать не стану. Так что я согласна сразу, когда договор подписывать будем. Ну, можем и сейчас, он у меня подготовлен в 3 экземплярах, так что, я достал договор и протянул его Пенни, а также Флёр, после чего взял свою копию и тут же ее подписал. Пенни также пробежала глазами договор и подписала его, после чего мы с ней обменялись копиями и подписали их. Да черт с вами, как будто я соглашусь отдать Драко только тебе. И Флёр подписала свой договор, после чего также обменялась с нами договорами, чтобы оставить свою роспись на других и самой получить договор с нашими подписями. Ну, невестушки мои, предлагаю отпраздновать это. Я достал несколько бутылок газировки с надписями. Детское шампанское, и девочки весело рассмеялись. Глава 82. Первый бой. Грег. Я кивнул Аврору, который пришел к нам со своей маленькой дочкой. А ты должно быть Гретта? Угу. Мелкая смотрела на меня во все глаза и явно не знала, куда деть руки, которые комкали платьице, а сама она просто не могла сделать ни шага. Меня зовут Драко, рад с тобой познакомиться. Я тоже. Тихий писк от малявки явно вызвал приступ излишне хорошего настояния у взрослых, даже у отца малышки. Позволь тебе представить. Я представил малышке всех, кто присутствовал в ложе, после чего предложил ей сфотографироваться, и Мелкая восприняла это с очень большим энтузиазмом. А после на колдографии, на обратной стороне, появилась и надпись «От Драко Блэка юной дуэлянтки Гретти Шульц, с наилучшими пожеланиями. Помни, что нельзя отступать с выбранного пути». На самой же колдографии я не только держал Мелкую на сгибе правой руки, но еще и левой рукой крутил палочкой, после чего на голове малышки появлялись лисьи ушки. Когда она рассмотрела колдографию, то только и смогла что смущенно пискнуть и спрятаться за спиной своего отца. «Спасибо вам, мистер Блэк». Он мне улыбнулся и протянул руку для рукопожатия, на которое я с удовольствием ответил. «Желаю вам удачи на этом турнире, и вам, мисс Делакур, тоже удачи». «Спасибо». Флёр была сдержана, но пожелание удачи приняла с улыбкой на лице, после чего Грег с дочкой все же удалились, хотя я и предлагал им задержаться. Да и Мелкая явно хотела этого, но сам Аврор явно не хотел навязываться двум таким влиятельным родам, как Блэки и Делакуры, так что поспешил скрыться. Жан, кстати, воспринял довольно спокойно то, что Флёр подписала договор о намерениях, немного пожурил, конечно, ее за поспешность, но в целом, он к подобному развитию событий уже был готов. «Драко, ко мне решила обратиться Паулин. Весь вчерашний день она праздновала, так как ее старшая дочка обзавелась хорошим женихом, и вот сейчас она, кажется, созрела для разговора. Да, скажи, ты мог бы принять часть Ковина у себя? Я знаю, что ты выкупил дома, и на то, что вам будет выделено много места, не рассчитывайте». Я покачал головой. «Но выделить Ковину 5 трехкомнатных квартир я в состоянии». А Паулин поджала губы. «Не стоит так реагировать». Я покачал головой. «Это на самом деле очень много. Так каждую комнату маг, практикующий работу с расширением пространства, сможет превратить в полноценную трехкомнатную квартиру по площади, а умелый маг и вовсе в 3 квартиры». А Паулин слегка расслабилась. «В таком случае, это получается 45 квартир, трехкомнатных, а если не шиковать и делать квартиры двухкомнатными?» Я покачал головой. «Я, конечно, понимаю, что в Ковине вы привыкли немного к другому. Скажи, а если я скажу, что нам надо 10 квартир, и часть из них мы готовы переоборудовать под поля для растительных ингредиентов под зелья?» Я бросил короткий взгляд на Беллу и Цисси. «Решать тебе, сын, да дело не в решении». Я покачал головой. «Вы же планируете еще выкупать дома?» «Да, как минимум еще 10 домов постепенно выкупаются, хотя некоторые жители и артачатся. Но если что, можно и по мозгам им немного пройтись. Но это, как ты и говорил, только в крайнем случае. Я покивал и перевел взгляд на Аполлин. Тогда я скажу, что готов отдать вам целый дом. Она с большим удивлением посмотрела на меня, но при условии, что вы займетесь не только ингредиентами растительными, но и некоторыми животными. Средства на переоборудование квартиры на очень хороших магов пространства я выделю, так что дом по размерам не будет уступать всем землям вашего ковина, которые у вас есть во Франции. А если вы возьметесь еще и за частичное обеспечение квартала продовольствием, я должна поговорить со старейшими. Аполлин явно не ожидала от меня подобного захода. Я же правильно поняла, что ты хочешь перетянуть на свою сторону весь ковен. Правильно, я покивал. Однако пока что это сделать будет не очень просто, а ваше нахождение в Британии будет не самым комфортным, так как некоторые политики просто не понимают, когда и в какую сторону надо работать. Слышала, но даже так у нас найдутся девочки, которые уже сейчас согласятся перебраться в Британию. Да они даже ошейники с гербом твоего рода оденут, чтобы их не трогали. Я вопросительно выгнул бровь, смотря на Аполлин. Просто уже все знают, что ты достаточно адекватен. А уж если мою дочку в жены возьмешь, так и вовсе получишь признание Вейл Франции, так же как когда-то признание и поддержку получил и Жан. Мужчина фыркнул. Жаль, что мы не успели его до министра продвинуть, тогда бы можно было не думать о переезде, но теперь это уже не важно. Вызываем первых бойцов в младшей возрастной группе 11-12 лет. Первый боец – это Андрей Юралов из России. Жиденькие аплодисменты парню достались. Я бросил взгляд на то, как к помосту идет паренек, который явно был не очень рад. Ну еще бы, он попал в первом же бое против меня. Его же соперником будет прошлогодний чемпион, темная лошадка прошлого года и фаворит этого, Драко Блэк из Великобритании. Я, кивнув всем в ложе, прошел на выход и довольно быстро оказался у дуэльного помоста. Итак, в этом году правила слегка изменились. Возможное движение участникам сокращено вдвое. Судья начал перечислять запреты и ограничения, которые накладываются на участников дуэли, и только когда закончил перечисление, пригласил нас на помост. Взойдя на него, я совершенно спокойно дошел до его центра и протянул руку. Мой противник был слегка растерян, но это не помешало ему пройти на деревянных ногах до центра и также протянуть мне руку для рукопожатия. «Не переживай и покажи все, на что способен». «Да куда уж мне, не надо этих пораженческих настроений». Я покачал головой. «Просто сделай все, что в твоих силах. Тем более, что в этом году я также наложил на себя некоторые ограничения, так что у тебя будут шансы показать себя». Парень вздохнул, и мы, отпустив руки друг друга, развернулись и прошли к своим местам. Снова повернулись друг к другу и совершили вежливый поклон. Первый бой начнется через 3, 2, 1, начали. В меня тут же полетела связка заклинаний, при этом парнишка был хороший, явно очень много тренировался, так что я мог бы даже залюбоваться его атакой, если бы мне не надо было использовать контрзаклинания, которыми я разрушал его атаки, а некоторые я ловил на кончик палочки и отправлял обратно. В таком режиме бой было вести непросто, но, как я сказал парню, я сам наложил на себя ограничения, и сделано это было не для того, чтобы унизить противников, а для того, чтобы расти над собой. Заклинание за заклинанием я разрушал атаки моего противника, и при этом я не двигался с места, тогда как мой противник был вынужден уклоняться от своих же заклинаний, которые я только слегка усиливал, прежде чем отправить обратно в него. Вот только долго он подобный просто не выдержал, и очередное оглушающее заклинание, которое я поймал на кончик своей палочки, отправилось в него, попав точно в центр груди. И победитель Драко Блэк. И снова он показал нечто невероятное. Судья объявил мою победу и, не удержавшись, прокомментировал ее. Я же, уже расколдовав своего противника, протягивал ему руку, предлагая помощь. «Спасибо». Он коротко кивнул. «Ты был хорош. Думаю, в следующем году ты будешь иметь все шансы добраться до полуфинала, а может и до финала. Спасибо». Парень явно не ожидал от меня этих слов, после чего мы спустились с помоста и прошли каждый в своем направлении, а вскоре, когда закончился первый этап отборочных боев младшей группы, на первую дуэль была приглашена Флёр, и она также с легкостью победила своего противника. При этом она показала те же ошибки, которые демонстрировала в прошлом году, хотя я знал, что она их проработала. Хитрюга. Я покачал головой, когда она вернулась в ложу, и мы продолжили наблюдать за происходящим. Не понимаю, о чем ты. Да-да. Я покивал головой, делая вид, что поверил ей, Но в целом мне было плевать, учитывая ее уровень. Скорее всего, мы в этом году с ней встретимся в поединке чемпионов своих возрастных групп. О ее способностях я знаю, так же как она знает о моих способностях, так же как она знает, что я сильнее, так как несколько дуэлей мы с ней провели за прошедший с момента нашего знакомства год. Но это не мешает ей надеяться на победу. Будь это иначе, и я бы в ней разочаровался. Итак, какие у нас планы на дальнейшее времяпрепровождение? Когда все дуэли на сегодня были закончены, я задал этот вопрос Флёр и Пенни. «Ресторан?» — это они произнесли вместе и несколько неуверенно. «Можно». Я покивал, после чего мы с девушками отправились в ресторан. Честно говоря, где-то в глубине я ожидал, что как и в прошлом году мы можем нарваться на неприятности и мне придется отстаивать честь своих спутниц. Но вот чего я не ожидал, так это того, что в ресторане ко мне прыгающей походкой направится Луна. «Здравствуй, Драка». Она подошла к нашему столику и посмотрела на нас. «Пенни, Флёр». Я, честно говоря, был удивлен, что она ее знает, но не придал этому особого значения. «Луна». Я кивнул ей. «Какими судьбами? Мне казалось, вы с Джин не отказались ехать с нами». «Ну». Луна подергала сережку-редиску, задумчиво посмотрев на подходившую к нам Джинни и мистер Лавгуда. «Родители запретили Джинни принимать приглашение от тебя, и тогда я попросила папу устроить нам поездку». «Ясно». Я бросил короткий взгляд на Флёр и Пенни, и они кивнули мне, давая понять, что не против компании. «Если хотите, то можете присоединиться к нам». «Я согласна». Луна кивнула и присела за наш стол, так что у Джинни и отца Луны просто не осталось других вариантов. «Мистер Блэк, мистер Лавгуд». Мы кивнули друг другу, после чего отец Луны потерял к нам интерес, а девочки включились в беседу, хотя Джинни слегка смущалась. Но впоследствии она все же включилась в беседу полноценно, перестав давать ответы из одного слова. Совместный ужин прошел в хорошей обстановке, так что когда мы покинули ресторан, я предложил им присоединиться к нам в ложе, после чего решил все же отправиться вместе с Флёр и Пенни на романтическую встречу. Прогулка по вечернему Берлину была крайне приятной, мы просто шли по улицам города, общались и не обращали внимания ни на кого. И тому была одна очень важная причина, а именно авроры, которых было очень много. Они патрулировали улицы, причем я заметил не только авроров, но и обычных маглов, которые также патрулировали улицы, и это было понятно. По крайней мере, мне казалось, что это понятно, и что власти маглов уже начали чесаться, сталкиваясь с черными тварями из разрывов. Значит, шансы есть. Есть шансы на то, чтобы выжить и приспособиться. Кстати, надо подумать о том, чтобы матушки закупили у короны старое вооружение. Так и заводы по производству вооружения проспонсируем, и сами оружием обзаведемся. А ведь если его зачаровать... О чем задумался? Да так, я покачал головой, увидел обычных людей, патрулирующих улицы, и подумал, что надо бы закупить обычного оружия у короны, а то палочка, она не всегда может оказаться действенным оружием, особенно если в руках недоучки находится. Ну так и их оружие в руках недоучки бесполезно. Флёр пожала плечами. Бесполезно. Я согласно покивал. Но научить трем десяткам боевых заклинаний, как по мне, сложнее, чем нажимать на курок. Хм, надо будет пострелять из этого их оружия, чтобы хотя бы понять, что к чему. Флёр задумчиво проводила взглядом магловского полицейского, после чего мы продолжили гулять, а когда время было уже почти 10 часов, отправились обратно в отель, так как утром нам надо быть на турнире. Глава 83. Бои. Несколько дней пролетело как один. В этом году у меня вовсе не было соперников в моей возрастной группе, и судя по тому, что я наблюдал в возрастной группе Флёр, у меня из противников будет всего несколько человек. Впрочем, эти несколько человек и доберутся до финала, а значит, противник у меня там будет достойный, и скорее всего это будет Флёр. Впрочем, все решится сегодня. Все же сегодня финал, так что... Судья вызвал меня, и моей соперницей в финале была абсолютно неприметная девочка, которая каким-то чудом оказалась в финале. Я, честно говоря, даже имя ее не запомнил. Шутка. Звали ее Алиса Селезнева, из России, и она была довольно хорошо для девочки 11 лет. Блять, кажется, я начал зазнаваться. Впрочем, нет, это адекватная оценка моих сверстников, при этом я понимаю, что конкретно эти детишки, имея они такой же старт, как и я, вполне могли бы со мной потягаться силами и навыками. Так что мне просто повезло. На помост. Мы с моей противницей поднялись на помост, и я прошел к центру, как и она, и там я поцеловал воздух над ее ручкой. Она едва заметно фыркнула, совершив небольшой реверанс, после чего мы разошлись. Начало через 3, 2, 1, начали. Девчушка была хороша, работала быстро, выстраивала интересные последовательности заклинаний, но к ее сожалению даже она не могла заставить меня сдвинуться с места. Я использовал всю ту же тактику и контрзаклинаниями разбивал все атаки, летевшие на меня, кроме тех, которые ловились на кончик палочки и отправлялись в противницу после небольшого усиления. Буквально 10 минут и девушка уже падает после ударного заклинания, которое я отправил ей под ноги, при этом падает она так, что выходит за допустимый радиус для перемещения. Стоп, победитель Дракоблэк, Великобритания. Овации, которыми взорвались трибуны, грели душу, но при этом я поспешил к противнице, чтобы помочь ей встать. Впрочем, она мою руку отбила в сторону и поднялась самостоятельно, на что я только пожал плечами, а вот у толпы ее действия вызвали недовольство. Впрочем, оно и понятно, я вел себя как джентльмен, а она... Но я не показал недовольства, и совершенно спокойно спустился с помоста и отправился в лажу, из которой уже выходила Флёр, а из другой части стадиона к помосту уже шел ее соперник. Вот этот бой должен быть интересным. Первым же заклинанием ее противник попытался задавить Флёр водными заклинаниями, на что Флёр только тонко улыбнулась. Не зря она в полуфинале мучилась с подобной тактикой противника, буквально перебарывая ее огнем. Но в этот раз, короткое заклинание молнии, противник буквально улетает с помоста. И тишина. Никто не ожидал, что финал второй возрастной группы закончится так быстро. Впрочем, мы ожидали, и в нашей ложе аплодисменты раздались сразу же после того, как противник Флёр выбыл. А следом за нами, сперва неуверенно, а после, со все большим энтузиазмом стали хлопать и остальные. «Ну как?» Флёр встала рядом со мной и с интересом посмотрела на меня. «Отлично, ты молодец, угу». Она довольно покивала. «Я молодец, хвали меня больше». «Хвалю, хвалю, ты только приготовься, завтра я тебе вызов брошу». «Приготовлюсь». Она кивнула мне, после чего мы продолжили смотреть остальные финальные поединки, размышляя о том, кто из противников может нам встретиться дальше. Представители следующей возрастной группы затянули бой на добрых 10 минут, но в отличие от меня они не ограничивались ничем, так что бой был эффектным и крайне разнообразным. Впрочем, в этот раз я понимал, что шансы на победу у меня есть. В отличие от прошлого раза, это все больше не казалось нереальным, как и бой представителей группы 17-18 лет. В общем, мы с Флёр внимательно смотрели на наших будущих противников, понимая, что уж с ними противостояние не будет простым. Что думаешь? Думаю, что против победителя группы 15-16 лет у нас обоих есть шансы, а вот с победителем группы 17-18 лет придется повозиться. Впрочем, думаю, я справиться с ним могу, а вот насчет твоих навыков, я пожал плечами. Прости, но я не так хорошо с ними знаком, чтобы оценить твои шансы против него. У Флёр нету шансов. Габриэль произнесла это уверенным голосом. Причем нету даже против пола, из следующей возрастной группы. Эй, ты вообще-то моя сестра, ты должна быть на моей стороне. Ну, Габриэль с жалостью посмотрела на Флёр и погладила ее по руке. Тебя же братик на бой вызовет. Флёр удивленно моргнула, после чего перевела взгляд с Габриэль на меня и вздохнула. Об этом я не подумала. Так, пораженческие настроения отставить. Я совсем немного повысил голос на Флёр, которая слегка нахмурилась, но после покачала головой и весело фыркнула. «Ты голос на меня не повышай. Помни, что я птичка огненная, могу и огоньком проложить». «Ой, да брось, ты, конечно, птичка огненная, но уже давно добровольно залетела в клетку и дверцу за собой захлопнула. Так что не надо меня тут пытаться напугать». «Пф, хм, интересно, у Флёр огонь, а у меня тогда что?» Пенни посмотрела на меня с интересом. «А тебе обязательно что-то нужно? Тебе недостаточно того, что ты привлекаешь меня такой, какая ты есть. Пф, дурак». Она покачала головой, но мне было видно, что она довольна моими словами, а после мы вновь отправились в ресторан, где провели романтический ужин, и отправились спать. Утром же мы пришли на церемонию награждения. Итак, чемпионом по дуэлям в группе 11-12 лет, уже второй раз, объявляется Дракоблэк из Великобритании, учитель Филиус Флитвик. Овации раздались отовсюду. Я, кажется, даже слышал какой-то немолодой голос, который орал: «Хочу от тебя детей». Впрочем, я решил проигнорировать это, так как был не уверен в том, что мне это не показалось. Чемпионка по дуэлям в группу 13-14 лет, Раньше она себя неплохо показывала в турнире предыдущей возрастной группы и даже один раз одерживала победу. Флёр Делакур. Обучал дуэлям ее Жан Делакур. Франция. И снова овации, хотя тут я уже был уверен в том, что некоторые выкрики были далеки от адекватных. Чемпионкой по дуэлям в возрастной группе 15-16 лет является Инна Лиман, наставник Серж Кук, МСШ. И снова аплодисменты. Впрочем, я понимал, что ей по сути повезло, так как прошлогодние финалисты совместно перешли в следующую возрастную категорию, а прошлогодний финалист предыдущей возрастной группы просто не появился на этом турнире. Я ни в коем случае не умаляю ее успехов, она молодец, просто реально оцениваю ее навыки. Чемпионом в возрастной группе 17-18 лет стал Алексей Коршунов, наставник Петр Кощеев, Россия. И снова овации. И только после того, как они стихли, ко мне подошел тот, кто недавно повесил мне медаль на шею. Итак, вы желаете что-нибудь сказать? Да, я желаю вызвать на бой чемпионку Флёр Делакур. О, я и не сомневался в этих ваших словах, но позвольте уточнить. Заметив мой кивок, он решил продолжить. Насколько мне известно, вы с мисс Делакур в хороших отношениях. Не боитесь ли вы подобным шагом испортить эти отношения? Нет, я покачал головой. Не боюсь. У нас с Флёр есть договор, что тут мы в первую очередь маги и дуэлянты, а уже после друзья. Тем более, зная ее, я понимаю, что скорее оскорблю ее, если не брошу ей вызов. А что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что быть бы ему битым, если бы он из-за нашей дружбы решил не бросать мне вызов. Ведь если не сражаться с сильным противником, то как расти как дуэлянту? Достойные слова. На губах мужика появилась ехидная усмешка. Но пройдет ли ваша дружба реальное испытание поединком? Сейчас мы это и узнаем. Мы с Флёр прошли на помост и нам уже в который раз зачитали правила дуэли, после чего мы поднялись и синхронно прошли к центру помоста, где я поцеловал воздух над ручкой девушки, а она при этом совершила изящный реверанс. Удачи, и пусть победит сильнейший и хитрейший. Удачи, победа достанется тому, кто превзойдет противника. Мы с Флёр разошлись и приняли стойки, в которых повторили короткие поклоны и приготовились. Бой начнется через 3, 2, 1. Начали. И мы с Флёр тут же взорвались сериями заклинаний и контрзаклинаний. Отклонить голову в бок, пропуская мимо лучевое заклинание, принять на щит режущее, после чего отправить несколько контрзаклинаний, уничтожив взрывное и огненное заклинание, при этом не забыть самому отправить в Флёр несколько водных, прикрывшись от возможной контратаки электричеством. И не зря, так как стоило мне применить водное заклинание, как меня попытались приласкать заклинанием стихии молнии. Впрочем, и я был не пальцем деланный и отправил в ответ несколько воздушных заклинаний, таких как лезвие и таран, а также воздушные пули. Сейчас я не собирался поддаваться, так как это оскорбило бы Флёр, да и зная ее уровень, стоит мне немного поддаться, как она воспользуется этим для своей победы. А я все же хотел победить, так что приходилось выкладываться полностью. В какой-то момент я понял, что Флёр находится на пределе и начал давить на нее сильнее, так что она была вынуждена вообще перестать атаковать. Теперь она использовала только контрзаклинания и щиты, потом она перешла только на щиты, и в конечном итоге я все же выбил палочку из рук Флёр. Черт, она стояла и не могла отдышаться. Впрочем, мне этот бой тоже дался не очень просто, хотя тут дело не только в том, что она очень сильна, но и в том, что мы с ней все же знаем предпочтения друг друга в заклинаниях. Да, сражались мы не часто, но все же это был не первый наш поединок, так что, и победителем в этом поединке стал Драко Блэк. Он вновь является победителем сразу в двух возрастных группах. Итак, ко мне подошел судья, и я улыбнулся. Я хотел бы вызвать на бой победителя следующей возрастной группы. Мы в этом и не сомневались, да? Последний вопрос был явно обращен в сторону трибуны, с них раздался хор голосов. Люди выразили свое согласие со словами говорившего: «Бой пройдет завтра». Я кивнул, и мы с Флёр спустились с помоста и прошли вместе с ней в ложу, где ее тут же обняли ее родители и Габриэль. «Ты хорошо сражалась». Я улыбнулся Флёр, и когда ее родители отошли от нее, сам заключил ее в объятия, и Пенни решила присоединиться к этому проявлению поддержки и чувств. Но этого было недостаточно. «Ты права». Я улыбнулся, а Флёр посмотрела на меня с долей обиды. Этого оказалось недостаточно. «Но ты явно очень сильно выросла по сравнению с той Флёр, которая участвовала в турнире в прошлом году. Просто я не стоял на месте и развивался». «Угу». Она опустила взгляд. «Ладно, предлагаю нам сходить сегодня в ресторан, и вновь провести вечер вместе. Я согласна. Флёр коротко кивнула, да и Пенни не стала отказываться от похода в ресторан, так что уже вскоре мы отправились гулять, понимая, что надо немого нагулять аппетит. Вы посмотрите на них. Тебе двух шкур немноговато, малек. Я чуть повернул голову, прислушиваясь к своим ощущениям и убедившись, что парень, как и вся его компания маг, вздохнул. Извинись перед моими девушками, после чего можешь валить на все четыре стороны. Чё? В моих руках оказалась палочка. Я сказал, что ты кусок имбецила, либо просишь прощения у моих девушек и сваливаешь в туман, либо тебя будут пару месяцев собирать в больнице, а после того, как соберут, ты всю жизнь будешь на лекарства работать. Смелый, да, да ты хоть знаешь. Эй, Гюнтер. Подпевала парня подошел к нему и потрогал его за плечо. Чего тебе, Элов? Это, не стоит, попроси прощения. Чего? Я это, ты же знаешь, я купил билеты на финал по дуэлям. Так вот, парнишка-чемпион уже двух первых возрастных групп, а девушка-победительница в группе 13-14 лет. И чё, нас тут 15 человек. Ты просто не видел, на что они способны, а ведь на чемпионате они ограничены. Что здесь происходит? В нашу сторону подошла сразу группа Авроров. Этот урод и его шкуры нам мешают гулять. Я прикрыл глаза и коротко взмахнул палочкой, но мое заклинание врезалось в щит, который был выставлен Аврором. Парнишка только после того, как заклинание ударилось о щит, понял, что что-то произошло и, отшатнувшись, упал на задницу. «Мистер Блэк, я понимаю, что этот молодой человек оскорбил ваших спутниц, но убивать его...» «Убивать? А нет, я покачал головой. Он уже дважды оскорбил моих спутниц, либо я сейчас превращу его в инвалида, который будет работать на лекарства, либо уничтожу всю его семейку. Да ты знаешь, кто моя семья. Мне насрать». Я посмотрел на Аврора. «Давайте, возможно, мы вызовем его родителей и ваших, и уже в более спокойной обстановке разберемся в ситуации». «Хорошо». Я прикрыл глаза. «Действительно будет удобнее уничтожать разумных, зная их в лицо». Глава 84. Разборки. Несмотря на свои слова, я создал патронуса и вызвал адвоката, как своего, так и семейства Делакуров, а также консулов, ну точнее просил матушек это сделать. И если когда парнишка слышал про адвокатов, то только насмешливо усмехался, то вот когда услышал про консулов, тогда он слегка скривился. Было понятно, что подобное ему не очень нравилось. Мы прошли в отделение Эврората, именно прошли, так как перемещаться другими методами я отказался. Отказался по той причине, что было бы сложно понять, куда именно нас перемещают, а так я запомнил здание и адрес. Пока шли, Авроры, слегка скривившись, отправили два патронуса, один матушке парня, один его отцу. Причем второй они отправляли под явно скривившееся лицо парня. А вот имя отца мне показалось знакомым, впрочем, я не стал акцентировать на этом внимание, мало ли совпадений. Дорогой, как ты себя чувствуешь? Женщина, чем-то очень отдаленно напоминавшая Роук из Марвела, бросилась в сторону паренька и, схватив его за плечи, стала вертеть и осматривать. Вы обязаны наказать их. Последнее было сказано Аврору, а пальчик дамочки был обвинительно направлен в нашу сторону. Нет, нет, да как вы смеете? Я добьюсь того, чтобы вас уволили. В этот момент вспыхнул камин, и из него вышли сначала мои мамы, потом мистер Делакур, а после адвокаты и консулы. Итак, что тут произошло? Оскорбление чести девушек. К счастью, мальчику повезло и вовремя появились Авроры, так что я не успел отрубить ему руку, как сделал это в России. Впрочем, полагаю, что Виру выбивать из них надо. Что? Дамочка задохнулась от возмущения. Да что ты себе позволяешь, сопляк? Ты хоть знаешь, кто я такая и кто мой сын? И кто же? Я насмешливо посмотрел на женщину. Аделина Морф, а мой сын Гюнтер Морф. Рад познакомиться. Позвольте представиться, Драко Блэк. При звуке моей фамилии девушка слегка вздрогнула, и мои спутницы Пенелопа Кристалл. Аделина дернула носиком, что скорее всего должно было значить нечто уничижительное, и Флёр Делакур. Ее глаза слегка раскрылись от шока. Ну, оно и понятно, Блэки пусть и знамениты, но мы не политически активный род, по крайней мере сейчас, а вот Делакуры. Итак, ваш сын оскорбил моих спутниц. Перед леди Делакур он изменится. Мама. Полный возмущения возглас парня был усладой для моих ушей. «Сын, я тебе уже много раз говорила, надо знать, с кем и как решать вопросы. Тут твой обычный метод не сработает. Мне даже интересно стало, и я, поймав его взгляд, заглянул в мысли паренька. Сделано это было немного топорно, но он был лузером в ментальной магии и не понял, что к нему вторглись и прочитали поверхностные мысли. Оказалось, что обычно он насильничал девушек и платил им за молчание. Вот только обычно его жертвы были обычными маглорожденными, так что подобный метод в целом сходил ему с рук. Хотя отец и ругал его, но вот матушка только рукой махала, мол, маглорожденные же. Хм, надо же, не думал, что в Берлине встречу семейство, открыто живущее по заветам Гриндевальда. Дамочка вздрогнула. В любом случае, вам придется принести извинения обеим моим спутницам, так как они мои невесты. Но маглорожденные, род Блэк древний, не ваше дело, кто войдет в мой род.